Глава 30. Сбросила звонок. Не хочет разговаривать. Значит, еще не простила. Обиды они такие. Долго держатся в памяти. Прицепляются надолго, как татуировки, сделанные по молодости, по глупости. После и хочешь, но не вывести никак. А поговорить им нужно. Вероника собиралась получить своего рода добро на удочерение Оли, чтоб потом, опомнившись, Дарья не портила им жизнь требованиями вернуть ей дочь. Ника включила чайник, сразу весело зашумевший. Этот звук добавил уюта маленькой стерильной кухни с белыми стенами и белой мебелью. Как же им встретиться? Беспокойно вышагивая взад-вперед от стены к стене, Вероника открыла форточку, потерла пальцем пятнышко на оконном стекле, потом переставила сахарницу на столе. Что-то она нервничает. Получится ли разобраться с Дашей? Не факт. Вероника макала в кружке чайный пакетик, наблюдая, как быстро окрашивалась вода. Темнело на глазах. Надо еще про отца Олиного выяснить. Может, этот человек и не знает, что у него родилась дочь. Такое как раз в Дарьином духе. А если узнает, какова будет его реакция? Тут вариантов много. Не хочется даже думать об этом. Она вернулась мыслями к недавнему разговору с Олегом. Скоро свадьба, а Ника все тянула, все откладывала, не решаясь сказать будущему мужу о своем решении удочерить девочку. Боялась разочароваться в человеке. У Олега свои ценности, свои взгляды и мысли, которые могут у них не совпасть. Вдруг заявит, что он не готов растить чужого ребенка. Что тогда? Ругая себя за малодушие, наконец решилась. После ужина поговорить о важном – самое время. Скажет, как есть, по-простому. «Знаешь, тут такое дело. Я собираюсь удочерить Олю. Хочу спросить, Олег, только честно, как бы ты к этому отнесся? Не был бы против?» Не глядя в глаза, легче задавать трудные вопросы. Вероника стояла спиной к нему, наклонившись над раковиной, мыла посуду. По установленным ими домашним правилам они чередовали между собой это не самое любимое занятие. Ждая ответа, замерла с тарелкой в руке. «Я? Против? Этот вопрос я считаю лишним, моя дорогая!» Он взглянул на нее с шутливой серьезностью и даже обидным. «Оля мне нравится, да она мне уже как родная!» Он подошел, обнял за плечи. «И твои намерения мне известны», — сам собирался обсудить. «Я все понимаю. Нельзя бросить ребенка, который уже привязался к тебе». Ника улыбнулась, вспоминая этот разговор. «Золотой человек, ее будущий муж. Теперь бы ей с Дарьей разобраться». Она снова потянулась к телефону. «Может, все-таки эта злыдня возьмет трубку?» Взяла. Не дав Веронике слова сказать, выпалила яростно. «Завтра в 8 на Арбате, кафе «Грабли». «Хорошо, буду», — ответила Ника испуганно, повинуясь повелительному тону, но ее уже никто не слышал. Бог мой! От волнения она вскочила с места. Неужели они смогут договориться? А как иначе? Надо вызволять девочку из детского дома. Не место ей там. Да и никому не место. Хочешь, я пойду с тобой? Олег сжал ее ладонь. Вечером Вероника рассказала ему о звонке. Да и о Дарье тоже. О ее ненависти, которая, кажется, превратилась у бывшей одноклассницы в потребность, стала частью ее натуры. Когда это началось? Когда ее подруга вдруг поняла, что Веронике нравится Иван. Да, именно тогда, в то лето, в те далекие дни юности и бесконечного счастья. Сопротивляясь этому зарождавшемуся чувству, Ника ничего не могла сделать, потому что не умела. Любовь для нее совсем юной, словно неизведанная область, еще не нанесенная на карту, не разобраться, не понять. Она разыскала и показала Олегу школьную фотку Даши. Может, узнает? Нет, это совсем девчонка. Олег покрутил в руках фотографию. Там уверенная в себе девица была, такая, что реку вброд перейдет. Значит так, одну тебя не отпущу. Постою невдалеке, вам мешать не стану, но буду рядом. Его решительный тон позабавил, и Вероника согласно кивнула. Так и ей будет спокойнее. А пока кто-то собирался показать мне платье. С удовольствием. Вероника придвинула к себе ноутбук, открыла сайт свадебного салона. Как ловко он переключил ее внимание на приятную тему. «Ваше свадебное платье должно отражать вашу уникальную личность», — Склонившись над ее спиной, Олег прочитал заставку на сайте. «Что-то они мудрят. Платье должно быть красивым и нравиться невесте и жениху. Этого достаточно. А вот мой выбор. Одобряешь?» «Я одобряю все, что нравится тебе. В жизни каждой девушки должно быть красивое белое платье. Кружевное, с разрезом в юбке и спущенными бретелями, с корсетом и шнуровкой. Платье было великолепным. И уже были куплены кольца, и уже заказан банкет, и гости уже получили приглашение на торжество, собственноручно написанное Вероникой, потому что осталось всего 3 недели до этого самого торжества. А дальше новая жизнь. И чтобы тихо исчезли в прошлом все ее беды, неприятности и старые иллюзии, завтра. Завтра на Арбате она допишет последнюю главу старой жизни. Когда-то же нужно поставить точку. Ну что, вперед? И пусть она выйдет отсюда с победой. Вероника потянула на себя дверь кафе. Зашла и осмотрелась. Надо признать, Дарья выбрала неплохое местечко для встречи и популярное. Впрочем, такие сетевые кафе не могут не быть популярны. Причин зайти сюда немало. Хорошее расположение, большое количество мест, отсутствие очередей. И еда не вау, но в целом вкусно. Нике нравилось это кафе. Она не раз была в граблях с Олегом. Нравилось, что дизайн интерьера прост, но позволял чувствовать себя защищенной от множества людей растениями, перегородками и стеллажами. Где-то здесь прячется Даша. Или еще не пришла? Звук хлопнувшей двери заставил оглянуться. Дарья. Она. Сердитая. Взгляд из-под лобья. Увидев Нику, кивнула головой в сторону лестницы, которая вела на 2-й ярус. Туда так туда. Непростые разговоры требуют тихих углов. Дарья уже поднималась наверх. Ее длинное распахнутое пальто волочилось по ступенькам, словно мантия императрицы. Или плащ воина, готового к бою. Направившись к дальнему столику у стены, с которого официант только что убрал посуду, она устроилась здесь и, положив на стол сжатые в замок руки, смотрела на Веронику тяжелым взглядом. Зачем звала? Спокойно. Сейчас Нике понадобится вся ее выдержка. Она села напротив, подняла глаза. На несколько коротких секунд их взгляды скрестились, словно стальные клинки, и в этой незримой дуэли ни одна не отвела глаз. «Хочу поговорить о боли», — Вероника нарушила затянувшееся молчание. «Так ее зовут Оля? А ты этого не знаешь?» «Да, эту замечательную, но не очень счастливую девочку зовут Оля». Вероника хотела добавить, что эту не очень счастливую девочку бросила мать, которая оказалась такой дрянью, что нет никаких слов, одни ругательства, которые так и просились наружу. Хотелось, чтобы эти бранные слова зазвенели в воздухе, пробили ее броню, и чтоб скривилось красивое и злое Дариное лицо, чтоб тень смущения или сожаления мелькнула на нем. Но ради Оли она смолчит, не станет затевать ссоры, иначе бывшая подруга просто встанет и уйдет. Дальше что? Дарины пальцы разжались, засверкали серебряными кольцами. Для чего звала? Я хотела бы удочерить Олю. Сказала, как с высокого обрыва прыгнула в темную бездну. Просто сказала, без дипломатических предисловий. Сказала и ждала хорошего, правильного ответа. Пусть эти стены помогут ей и маленькой дочке этого чудовища в обличье девушки. Так сложились обстоятельства, что я временно оставила дочь. Дарья говорила медленно, подбирала слова. А тон ледяной, воду можно заморозить ее тоном. Но я заберу ее к себе совсем скоро. Скоро это когда? Через год? 2? 3? Девочке нужна семья. Сейчас нужна. Эй, великая актриса, сбавь обороты. Ты не перед камерой. Оставь свой обличительный тон, сама не без греха. Напомнить, из-за кого погиб Ваня? Этого Вероника и боялась. Боялась, что Дарья переведет разговор на эту давнюю трагедию, постарается ее уколоть, обидеть. В этом ей нет равных. Значит так. Вероника встала, наклонилась над столом, упираясь в него руками. Ставлю тебя в известность, что удочерение состоится. И совсем скоро. Это понятно? И было бы здорово, если б в будущем ты не мешала жить девочке, которая тебе совсем не нужна. Это было сказано твердым и решительным тоном. Дальше разговор вести бессмысленно. Она сказала самое главное. Совсем скоро исчезнет главное препятствие для удочерения Оли — неполная семья. И тогда не так-то легко будет отнять у нее ребенка. Даже собственной матери. Правда, и закон на стороне Вероники. Развернувшись, она пошла к выходу, спиной чувствуя злой, обжигающий взгляд бывшей подруги. «Беги, беги!» — крикнула Дарья ей вслед. Она еще что-то добавила. Ника не слышала, но знала, это какая-нибудь гадость. Ей не пожелали удачи при расставании, но она вполне проживет и без этих слов. Вероника вышла на улицу под весенний быстрый дождь, вдохнула полной грудью и улыбнулась. Она чувствовала себя победительницей. Ведь побеждает тот, кто верит в свою правоту. Она верит, верила и будет верить. И с этой верой нет ничего невозможного.